Испытание Ситы. Доблесть обезьян, советы Сугривы, могущество сына ветра, преданность Лакшманы, любовь и верность Ситы узнали и восславили боги. Рама воздал почести Матали и вернул колесницу Индре. Простившись с Рамой, Матали на колеснице вернулся на небо. Вступив в Ланку, Лакшмана, исполняя волю Рамы, торжественно, при стечении толп обезьян и ракшасов, возвел на трон Випхишану. И тогда молвил Рама Хануману: «О благородный, и спросив позволения царя Випхишаны, ступай в Ланку и посети дочь государя Митхилы, поведай ей о нашей победе и возвращайся ко мне с вестью о ней». И Хануман, испросив позволения у Випхишаны, вступил в столицу ракшасов и приблизился к знакомому ему саду. Он увидел Ситу, бледную и печальную под деревом в окружении ракшаси. Он подошел и стал перед нею, смиренно сложив ладони. Узрев Ханумана, Сита пребывала сначала в молчании, но, узнав его, преисполнилась радости. Сын ветра сказал ей: «О, царевна Видехи, Рама, Сугрива и Лакшмана здоровы и благополучны. Могучий Равана пал от руки Рамы, которому помогали и Випхишана, и Лакшмана, и обезьяны. Услышь счастливую весть о победе и утешься. Кончились твои невзгоды». Когда прекрасная Сита услышала эти речи Ханумана, она хотела заговорить, но голос прервался, и она не могла произнести ни слова. Хануман, видя ее безмолвствующей, спросил: «О чем задумалась ты, о царевна? Почему ты не приветствуешь меня?» Сита же отвечала, сдерживая слезы: «Услышав о победе моего супруга, я не могла заговорить сразу от радости, овладевшей мною. О, Хануман, я не знаю такого сокровища на земле, которым я могла бы одарить тебя за эту весть, принесенную мне тобою. Золото, серебро, жемчуга, власть над тремя мирами, ничто не может вознаградить тебя». На эти слова отвечал сын ветра: «Я видел Раму, поразившего насмерть врага своего на поле боя, и не нужно мне лучшей награды». И затем он сказал Сите: «Позволь мне убить этих ракшаси, мучивших в этой роще тебя, удрученную горем, находившуюся в разлуке с супругом. По велению Раваны они жестоко терзали тебя грубыми речами и притесняли всячески. Я хочу убить этих коварных и уродливых стражниц твоих, карая их за то зло, которое они причинили тебе». Но Сита сказала: «О, сын ветра, не гневайся на этих рабынь. Они повиновались чужой воле. Моя несчастная судьба привела меня сюда. Она — причина моих страданий. Их же, мучивших меня по велению Раваны, я прощаю. Он убит, и они больше не причинят мне вреда. О, Хануман! Ныне я хочу увидеть супруга моего». Хануман поклонился Сите и отвечал: «Ты достойная супруга Рамы, увенчанного добродетелью. Позволь мне теперь удалиться. Скоро ты увидишь Раму. Сейчас же я отнесу ему весть о тебе». И Хануман покинул Ланку и, возвратившись в лагерь Рамы, поведал ему о своей встрече с Ситой. «Сита хочет увидеть тебя», — сказал Раме Хануман. И Рама молвил Випхишане: «Приведи сюда дочь царя Митхилы». Когда Сита появилась в лагере Рамы, несомая в паланкине, толпы обезьян, медведей и ракшасов сбежались со всех сторон, чтобы взглянуть на нее. Випхишана приказал своим слугам гнать народ прочь, но Рама остановил его, сказав: «Зачем ты обижаешь меня, обижая их? Нет для них греха, если увидят они Ситу в моем присутствии». И Сита приблизилась к Раме и устремила на него свой взор, полный любви и радости. И когда она увидела лицо своего возлюбленного супруга, горе ее рассеялось. Рама сказал ей, стоящей перед ним смиренно: «О, дочь Джанаки, я исполнил свой обет. Я убил Равану и освободил тебя из плена. Все, что я совершил ради тебя. Я смыл оскорбление, нанесенное мне моим врагом. Но кто, о Сита, ведущий происхождение от высокого рода, примет обратно жену, столь долго жившую в доме другого? Равана касался тебя, смотрел на красоту твою греховным взором. Могу ли я, приняв тебя теперь, покрыть позором мой великий род? Ступай, куда хочешь, Сита. Я отпускаю тебя. Оставайся, если хочешь, с Випхишиной или с Сугривой, или отправляйся к Бхарате. Ты не жена мне больше». Вняв этим жестоким словам, Сита поникла, пораженная скорбью и стыдом, проливая слезы. Затем, вытерев глаза, она сказала: «О, господин мой, если другой касался меня, это было против моей воли. Сердцем я всегда оставалась верна тебе. Ты говоришь со мною, словно с простою женщиной. Ты забыл о моем происхождении. Но я — дочь земли и достойна иных речей. Если же ты решил отречься от меня, почему не поведал ты мне об этом раньше, когда посылал ко мне Ханумана? Я умерла бы тогда от горя, и не пришлось бы тебе терпеть все эти невзгоды ради меня, осаждать Ланку и сражаться с Раваной». И, повернувшись к Лакшмане, Сита сказала: «О, сын Сумитры, приготовь мне погребальный костер. Только он исцелит мое горе. Жизнь больше не мила мне, отвергнутый в присутствии народа супругом, лишенным любви». Лакшмана, охваченный гневом, взглянул на Раму. Но, поняв намерения Рамы по знакам, которые тот ему делал, повиновался и соорудил погребальный костер. Никто не смел вмешиваться, заговорить или даже поднять глаза на ужасный лик Рамы, подобный лику смерти в час светопреставления. Сита приблизилась к костру и сказала, сложив ладони, обращаясь к огню: «О, Агни, да будешь ты свидетелем перед народом тому, что сердце мое никогда не отвращалось от Рамы». И Сита вошла в огонь. И неслыханные стенания и сетования поднялись и в народе, и среди обезьян, и среди ракшасов. И когда она скрылась в огне, заколебался костер, и из пламени встал человек исполинского роста в красном платье с золотыми украшениями, с черными вьющимися волосами, и на руках его лежала Сита, целая и невредимая. Бог Агни, все узнали его, приблизился к Раме и сказал: «О, Рама, вот твоя Сита. Она чиста перед тобою, грех не коснулся ее. Я, Бог Огня, свидетельствую о том перед народом. Возьми ее, я повелеваю тебе». И, поставив Ситу на землю перед сыном Дашаратхи, он исчез в дыму костра. Тогда Рама, с глазами полными слез счастья, сказал, обращаясь к народу: «Прекрасная Сита долго жила во дворце Раваны. Ей нужно было это очищение на глазах у всех. Я никогда не сомневался в том, что она оставалась чиста и верна мне. Сита принадлежит мне, как солнцу, его лучи. Но она была беззащитна от дурных толков в народе. Я же помня свой царский долг, не мог допустить того, чтобы люди говорили, что сын Дашаратхи презрел закон и добродетель. Теперь же Сита очищена от зла перед тремя мирами, и никто не посмеет упрекнуть ее». Так Рама, восхваляемый народом, вновь обрел свою супругу, и дни счастья наступили для них обоих.